Увидев, что этот богатый мастер сделал свой ход, многие люди беспомощно покачали головами, явно не в состоянии конкурировать. Таким образом, после того, как Хуа Цзун выкрикнул предложение, аукцион некоторое время был безмолвным, но когда все думали, что ставка Хуа Цзуна будет успешной, голос внезапно вмешался. 70 тысяч пилюль чистый юань, Хуа. Этот голос мгновенно вызвал гам на аукционе. Один за другим изумленные взгляды обращались к голосу, и когда они увидели фигуру в бамбуковой шляпе, они тут же зашептались. Это повышение цены явно озадачило Хуа Цзуна. После этого он нахмурился и склонил голову, а его мягкий взгляд смотрел на фигуру позади. Став центром внимания каждого, Линь Дун оставался спокойным. Вскоре, его сознание немного двинулось, когда мрачная ментальная энергия незаметно распространилась, пытаясь вглядеться в лицо под бамбуковой шляпой. ХМПФ, мысленно фыркнув, духовные символы судьбы в его дворце Нивань слегка дрогнули, и волна ментальной энергии пронеслась, отражая следующую ментальную энергию. Глаза под бамбуковой шляпой уставились на Хуа Цзуна, очевидно, что проверка исходила от него. Ох, когда его ментальная энергия была отражена Линь Дуном, Хуа Цзун был немного удивлен и охнул. После этого, взволнованная улыбка появилась на его губах. Как ядовитая змея, он бросил взгляд на Линь Дуна, после чего отвел глаза, и его ледяной голос прозвучал. 80 тысяч. Это огромное увеличение заставило многих людей поменяться в лице. После этого они почувствовали тайную зависть. Он был по-настоящему богатым человеком, 80 тысяч пилюль чистый юань были выброшены без заминки, и самое главное, он использовал такую огромную сумму на молитвенный коврик, возможности которого были еще не совсем ясными. 100 тысяч. Однако, когда появилась зависть толпы, следующие слова Линь Дуна, голос которого был сродни древнему колодцу без всякой ряби, заставил ряд людей задохнуться. Даже Му Цань Цань не могла не повернуть голову, и ее розовые глаза взглянули с удивлением. 100 тысяч пилюль чистый юань, без немалой смелости, было невозможно выкрикнуть такую сумму, таким спокойным и сосредоточенным голосом. Ставка Линь Дуна заставила даже дернуться лицо Хуа Цзуна, и его глаза стали немного темными. Однако он не поднимал ставку на этот раз. Время от времени это хорошо, позволять своим эмоциям влиять на решение, но стоит смотреть на цену. Если бы молитвенный коврик был высокоуровневым духовным сокровищем, он был бы заинтересован в продолжении торгов. Однако, в текущем случае, если отец узнает, что он потратил 100 тысяч пилюль чистый юань, чтобы купить молитвенный коврик с неясными возможностями, это было бы слишком расточительно. Ставка Линь Дуна несомненно покорила весь аукцион, и в течение длительного времени никто не говорил. Увидев это, беловолосый старик также был взволнован, после чего он прокричал несколько раз, прежде чем стукнул молотком, и подтвердил сделку. На протяжении всего этого процесса, Линь Дун не двигался, даже тон его голоса не изменился. Это было, как будто 100 тысяч пилюль чистый юань для него ничего не значили. Это заставило немало людей гадать, из какой он большой фракции. Конечно, никто не знал, что в этом, казалось бы, спокойном теле, покрасневшая шея прилагала все усилия, чтобы не прореветь. 100 тысяч пилюль чистый юань, черт побери, если этот несчастный молитвенный коврик не имеет применения, я заставлю тебя заплатить. Рев Линь Дуна естественно был направлен на маленького куницу. По правде говоря, когда Хуа Цзун ранее выкрикнул предложение 80 тысяч, Линь Дун уже планировал отказаться. Использовать такую сумму, чтобы проверить удачу, действительно было немного чересчур. Однако, когда он собирался сдаваться, маленький куница постоянно подстрекал его. В конце концов, это заставило его болезненно выкрикнуть такую цену. Когда он выкрикнул такую ставку, Линь Дун чувствовал скорбь в сердце. Он отчаянно надеялся, что Хуа Цзун еще раз сделает ставку, но то, что заставило его видение потемнеть, что этот парень оказался мягким в этот момент, слабовольный трус. Линь Дун был раздражен и выругался. Когда эти 100 тысяч пилюль чистый юань были выброшены, его средства сократились более чем наполовину. Похоже, ему придется экономить в будущем. Малыш, у тебя на самом деле нет мужества или проницательности. Это всего лишь 100 тысяч пилюль чистый юань, даже дедушка куница не может понять некоторые символы на этот молитвенном коврике. Это, безусловно, необычный предмет. В то время как Линь Дун утопал в сожалениях, голос маленького куницы, наполненный презрением, прозвучал в его голове. Тебе лучше молиться, чтобы ты был прав», – твердо сказал Линь Дун. «После успешной продажи молитвенного коврика духовного накопления, довольно много хороших предметов было выставлено на сцене. Среди них, Линь Дун увидел боевое искусство, которое достигло 8 уровня верхней категории. Однако, торги, которые достигли 80 тысяч, заставили его сдаться. В своем нынешнем состоянии, он больше не мог купить такие роскошные товары. Теперь, когда его денежный мешок увял, в следующих нескольких аукционах, Линь Дун был зрителем, за исключением одного раза, когда он в очередной раз сделал ход, и использовал 20 тысяч пилюль чистой юань, чтобы купить редкий эликсир, известный как звездный ян-фрукт. Это был один из необходимых элементов, чтобы усмирить дикую энергию фрукта тысячи зверей, поэтому Линь Дун не сидел сложа руки. После того, как эти 20 тысяч пилюль чистой юань уплыли, Линь Дун полностью обеднел. Его остальные пилюли больше не могли быть использованы, так как ему по-прежнему необходима значительная сумма, чтобы попросить духовного мастера символов обновить древнюю небесную чешуйчатую алебарду. За короткий час первоначальные средства Линь Дуна, свыше 200 тысяч пилюль чистой юань, были очищены. Это заставило его понять, каким бедным он был в таком месте, как великая пустынная провинция. К счастью, хотя он потратил приличную сумму пилюль чистой юань, Линь Дун успешно приобрел все, что ему было нужно. По мере того, как аукцион стал приближаться к концу, появляющиеся лоты становились все более ценными, и ставки были высокими, в результате чего Линь Дун чувствовал зависть. Изюминкой аукциона стало высокоуровневое духовное сокровище, называемое «Таинственная земляная броня». Говорили, что это сокровище получено из древней скрижали. Его цена начиналась с 120 тысяч пилюль чистой юань, а его защита была удивительно мощной. Если обычный практик стадии Юань Дэн носил его, он мог игнорировать атаки практика стадии создания формы. На самом деле, это духовное сокровище также имело определенное сопротивление атакам ментальной энергии. Надев его, это было сродни иметь дополнительную жизнь. Это заставило Линь Дуна пускать слюни, но, конечно, с такой высокой ценой, он не смог бы себе это позволить, даже если продал бы себя. В конечном счете, таинственная земляная броня была продана по цене 180 тысяч пилюль чистой юань, а получателем был никто иной, как тот, кто конкурировал с Линь Дуном за молитвенный коврик духовного накопления, Хуа Цзун. С поддержкой культа жуткой марионетки, этот парень действительно был по-настоящему богатым. Смотря на аукцион, который уже достиг своего пика, Линь Дун потянулся и встал, направляя за пределы аукциона. В этот раз он имел приличный урожай, и теперь должен идти обновить древнюю небесную чешуйчатую алебарду. Если древняя алебарда будет улучшена до высокоуровневого духовного сокровища, боевая сила Линь Дуна, несомненно, повысится на уровень. Глава 245. Гроссмейстер Чен. После выхода из зоны аукциона, Линь Дун для начала отправился во внутренний отдел аукциона. Там он забрал все предметы, которые успешно приобрел, в том числе старый желтый молитвенный коврик. Стоя в маленькой тихой комнате, Линь Дун смотрел на молитвенный коврик в руках. Он чувствовал тепло в руке, и многочисленные таинственные символы выглядели очень загадочными и сложными. На основании одних этих символов, коврик действительно казался особенным, однако, независимо от того, как Линь Дун исследовал его ментальной энергией, молитвенный коврик не дал никакого ответа, в результате чего он чувствовал небольшое подозрение, что эти загадочные символы были ложными. Если это так, то Линь Дун действительно потерял в этот раз. Плотно сжав молитвенный коврик в руке, лицо Линь Дуна скривилось. После этого он яростно выругался низким голосом и спрятал все купленные предметы в цанькунь мешок, после чего развернулся и покинул комнату. Сейчас он практически вернулся к тому моменту, когда покинул город Янь, так как пилюли чистой юань в его денежном мешке были почти исчерпаны. «Если бы я знал об этом раньше, я бы выкачал больше денег у семей Ди и Лю», скорбел Линь Дун. Тогда он считал, что 200 тысяч пилюль чистой юань было уже много. В конечном счете, после покупки нескольких предметов, он понял, что 200 тысяч пилюль чистой юань было недостаточно. Поглаживая огонька, Линь Дун беспомощно вздохнул. Теперь он должен сначала пойти и найти духовного мастера символов и обновить древнюю небесную чешуйчатую алебарду. Пока Линь Дун вздыхал, вдруг запахло необычным ароматом. Этот аромат не был слишком тяжелым, и был ароматом молодой девушки, чистой, однако полной соблазнов. Почувствовав этот аромат, Линь Дун поднял глаза и посмотрел на девушку в черном платье, которая вышла из комнаты получения. Оказывается, это была Му Цань Цань из великой дьявольской секты. Когда Линь Дун увидел Му Цань Цань, она также обнаружила его. Хотя он по-прежнему был в бамбуковой шляпе, красивые глаза Му Цань Цань были нежными, как текущая вода. Она изящно двигалась маленькими быстрыми шагами, и, сладко улыбнувшись, она сказала: «Друг, вы не кажетесь кем-то из нашей великой пустынной провинции?» Великая пустынная провинция обширна и наполнена многочисленными способными людьми. Как мисс Му может знать всех, Линь Дун не понимал, почему эта девушка, которая имела довольно высокое положение в великой дьявольской секте, внезапно взяла на себя инициативу поговорить с ним. Тем не менее, он не забывал манеры. Хотя красавица перед ним была так хороша, что заставляла сердцебиение ускориться, он понимал, что она была розой с ядовитыми шипами. Если бы у него были какие-либо недобрые намерения, его судьба не была бы приятной. Подавленный голос Линь Дун звучал немного хрипло и сильно отличался от оригинального голоса. Услышав ответ Линь Дуна, Му Цань Цань прикрыла рот и хихикнула, а ее глаза прокатились по его телу. С ее выдающимся зрением она могла догадаться, что лицо под бамбуковой шляпой не должно быть слишком старым. Кроме того, тот факт, что он был в состоянии, не моргнув глазом, вынуть 100 тысяч пилюль чистой юань, указывал, что у него были значительные средства. В дополнение, она чувствовала, что хотя человек перед ней, казалось, имел только силу стадии создания формы, она чувствовала, что он испускал слабо различимую ауру опасности. Это слегка таинственная личность, с которой стоит подружиться. Так как молодой мастер знает имя молодой леди, не должна ли я знать ваше, Линь Дун? Линь Дун помедлил и не слишком сопротивлялся. Эта девушка имела высокое положение в великой дьявольской секте, и не было никаких неудобств для него, если он сможет завести некоторые связи. Таким образом, вы молодой мастер Линь. Услышав это, завораживающая улыбка появилась на симпатичном лице Му Цань Цань. Когда она собиралась говорить, ее из сине-черные брови вдруг немного нахмурились. «Хе-хе, мисс Цань Цань, так вот вы где?» Голос, который был немного знаком Линь Дуну, прозвучал позади. Под бамбуковой шляпой брови Линь Дуна слегка приподнялись, и он оглянулся, увидев, как подходил ухмыляющийся Хуа Цзун из культа жуткой марионетки. Когда Хуа Цзун шел в сторону Му Цань Цань, его слегка женственный взгляд обратился к Линь Дуну, и его глаза немного сузились. Хотя улыбка все еще была на его лице, Линь Дун мог сказать, что эта улыбка стала довольно холодной. Похоже, он до сих пор немного злился по поводу того, что Линь Дун выхватил молитвенный коврик духовного накопления. Такой человек, как правило, не был великодушным, поэтому, когда Линь Дун получил слишком много внимания от взгляда Хуа Цзуна, он сцепил руки перед Му Цань Цань и сказал: «Так как у мисс Му есть некоторые дела, я первым откланяюсь. До свидания». Сказав это, Линь Дун проигнорировал Хуа Цзуна и прошел мимо обоих. В ответ на отношение Линь Дуна, глаза Хуа Цзуна немного дернулись, и его взгляд стал холоднее. Линь Дун не беспокоился о том, что его действия могут спровоцировать Хуа Цзуна. Даже если этот парень имел некоторый статус в культе жуткой марионетки, Линь Дун сейчас был сам по себе и не боялся их. Если он не сможет победить их, он сбежит. Так как великая пустынная провинция настолько обширна, не будет ли легко спрятать человека, поэтому, с положением одинокого волка, он сразу покинул зону аукциона, после чего определил маршрут и направился прямо на юг. Древнюю небесную чешуйчатую алебарду можно считать одним из смертоносных оружий Линь Дуна. Техники небесной чешуйчатой алебарде, которую он практиковал, необходимо опираться на алебарду, чтобы произвести наибольшую мощь. Если он потеряет древнюю алебарду, его боевая сила сократится на 10-20%. Таким образом, он должен попросить духовного мастера символов с реальными способностями лично обновить древнюю небесную чешуйчатую алебарду. За эти несколько дней в великом марионеточном городе он уже нашел информацию обо всех известных духовных мастерах символов. Духовные мастера символов также были разделены на три стадии: высокая, средняя и низкая, но высокоуровневый духовный мастер символов был столь же редким, как и практик стадии проявления. В великом марионеточном городе самый высокий уровень духовного мастера символов был на средней стадии, И целью Линь Дуна был именно этот человек. Этот духовный мастер символов средней стадии был хорошо известен в великом марионеточном городе. Башня Тысячи Сокровищ, надзирателем которой он был, была на втором месте после трех великих фракций. Культа жуткой марионетки, великой дьявольской секты и боевого альянса. Башня Тысячи Сокровищ была расположена в южном районе великого марионеточного города. Это была самая известная зона в пределах города. Когда Линь Дун подошел, он увидел большую башню, из которой изливался свет. Это зрелище было очень привлекательным. Линь Дун последовал за толпой и вошел в очень популярную башню Тысячи Сокровищ. Он не смотрел на различные продающиеся предметы, а непосредственно вошел во внутренний зал, в котором служанка сразу вышла и почтительно поприветствовала его. «Помогите мне найти гроссмейстера Чина. Я уже договорился о встрече», — сказал Линь Дун в безразличной манере. Услышав слова Линь Дуна, служанка была потрясена на мгновение. Гроссмейстер Чен был единственным духовным мастером символов средней стадии в великом марионеточном городе. Запрос на его помощь будет стоить, по крайней мере, 20 тысяч пилюль чистой юань. Пока служанка была в шоке, она поспешно вела. Линь Дун последовал за ней, пересекая коридор, после чего вступил в просторный зал. В зале горел огромный котел. Самое главное, в зале сидел старик. Волны очень мощной ментальной энергии распространялись из его тела и медленно извивались. Такая мощная ментальная энергия. Почувствовал волны ментальной энергии от старика, удивление промелькнуло в глазах Линь Дуна. С помощью этой ментальной энергии он должен быть в состоянии сравниться с практиком стадии создания ци. Приведя Линь Дуна сюда, служанка почтительно удалилась и закрыла за собой дверь. «Гроссмейстер Чен, этого младшего зовут Линь Дун. Пожалуйста, простите меня, если я потревожил вас». Линь Дун был очень почтителен к этому старику, который достиг средней стадии духовного мастера символов, и, вежливо сцепив руки, поздоровался. «Расскажи о своем деле». Гроссмейстер Чен посмотрел на Линь Дуна, и его голос был как древний колодец, который не имел ни одной ряби. Линь Дун кивнул головой, и без лишних слов его рука сжалась, и появилась древняя небесная чешуйчатая алебарда. «Гроссмейстер, моя алебарда неполная, и она только духовное сокровище среднего класса. Поэтому, я хочу попросить гроссмейстера помочь мне завершить ее». Объясняя, Линь Дун щелкнул пальцем, и древняя алебарда в его руке медленно полетела в сторону гроссмейстера Чина. Выражение последнего было спокойным, когда он получил ее и аккуратно простер руку над алебардой. Изумленный взгляд промелькнул на его старом лице, после чего он поднял голову и бросил еще один взгляд на Линь Дуна, медленно сказав: «Это духовное сокровище довольно уникально, однако, чтобы завершить его, требуется много материалов. Материалы уже собраны». Линь Дун взмахнул рукой, и несколько материалов вылетело из его цанькунь-мешка, после чего они приземлились перед гроссмейстером Чином. «Ох». После проверки материалов, гроссмейстер Чен кивнул головой, после чего ответил небрежным тоном: «50 тысяч пилюль чистой юань». Услышав эту цену, глаза Линь Дуна дернулись на мгновение. Кто бы мог подумать, что помощь в последнем шаге обработки будет на самом деле стоить 50 тысяч пилюль чистой юань. Проклятие, это слишком много. Такая обдираловка. Линь Дун отчаянно выругался в своих мыслях и мог только очень беспомощно кивнуть головой, кинув цанькунь мешок. Это были все пилюли чистой юань, которые он имел, и теперь он полностью стал бедняком, который не имел более 10 тысяч пилюль чистой юань. Гроссмейстер Чен спокойно принял цанькунь мешок и небрежно бросил его в котел за собой, не проверяя содержимое. Затем он глухо сказал: «Переработка займет 3 дня. В течение этих дней ты можешь остаться здесь, однако, ты не можешь шуметь, иначе ты должен добровольно уйти. Кроме того, есть 30% шанс неудачи, и если это произойдет, материалы и алебарда будут полностью уничтожены». Линь Дун медленно кивнул головой. Он уже знал все это. Несмотря на то, что 30% шанс неудачи заставил его немного нервничать, он чувствовал себя более расслабленным, когда думал о духовном мастере символов низкой стадии, шанс провала которого превышал 50%. Фух. Мысленно помолившись, Линь Дун сел. Древняя небесная чешуйчатая алебарда была очень важна для него, и он не собирался покидать это место в течение 3 дней. Это должно быть успешным. Смотря на гроссмейстера Чина, который собирался начать работу, Линь Дун пробормотал про себя. Глава 246. Эволюция древней небесной чешуйчатой алебарды. Видя, что Линь Дун решил остаться, Гроссмейстер Чен безразлично взглянул на него, ничего не сказав. Он двинул пальцем, и древняя алебарда взлетела перед ним, после чего можно было увидеть пламя, мелькнувшее в его глазах, после чего оно хлынуло. Огонь ментальной энергии. Смотря на почти прозрачное пламя, зависшее перед гроссмейстером Чином, сердце Линь Дуна дрогнуло. Он знал, что это был легендарный огонь ментальной энергии, ментальная энергия в виде пламени, которая рождается только тогда, когда ментальная энергия конденсируется до предела. Основная причина, почему атакующая сила духовного мастера символов далеко превзошла обычного мастера символов, заключается в существовании огня ментальной энергии. Столкнувшись с огнем ментальной энергии, даже практики юань-силы, которые достигли стадии создания ци, не осмеливаются быть небрежными. В конце концов, если человек был тяжело ранен этой силой, очень вероятно останутся очень серьезные остаточные эффекты. Огонь ментальной энергии не вредит телу, но для сознания, он обладает очень сильным разлагающим эффектом. После вызова огня ментальной энергии, выражение гроссмейстера Чина стало очень сконцентрированным. Взмахнув рукавами, огненный шар ментальной энергии распространился, обернувшись вокруг древней небесной чешуйчатой алебарды. Скрип-скрип. Когда огонь ментальной энергии хлынул, древняя алебарда начала яростно дрожать, и многочисленные крошечные чешуйки на ее теле внезапно начали раскрываться. Что касается этой ситуации, выражение гроссмейстера Чина не изменилось. Когда он открыл рот и выплюнул еще один огненный шар ментальной энергии, который обернулся вокруг темно-золотого металлического материала, Цэ-Че. Когда твердый металлический материал обжигался огнем ментальной энергии, он начал медленно плавиться. Некоторые серовато-черные примеси стекали с него, приземляясь на пол и разъедая крошечные отверстия в нем. Линь Дун молча сидел в зале, он наблюдал за каждым движением гроссмейстера Чина, не моргая. Как мастер символов, он мог чувствовать, что когда металлический материал был переработан, ментальная энергия гроссмейстера Чина превратилась в тысячи нитей и влилась, меняя бесчисленные крошечные связи. Это была очень сложная работа, и только практики, которые обладали мощной ментальной энергией, могли иметь такой невероятный контроль. Под взглядом Линь Дуна, после трех часов, темно-золотой металлический материал полностью преобразовался в комок вязкой золотой жидкости. После этого процесса переработки, гроссмейстер Чен слегка ткнул скрюченным пальцем и шар золотой жидкости окропил алебарду, хорошо распределившись. Цэ-че-цэ-че. Когда темно-золотая жидкость окропила алебарду, алебарда начала дрожать более интенсивно. Под закалкой огня ментальной энергии, эта жидкость ассимилировалась с алебардой, в результате чего следы темного золота были добавлены к алебарде. Тело алебарды, казалось, удлинилось. После завершения этого шага, гроссмейстер Чен начал перерабатывать другие материалы. Перед этими повторяемыми действиями, Линь Дун не показывал раздражения. Его внимательный взгляд был как у прилежного ученика, когда он следил за каждым малейшим движением гроссмейстера Чина. Эта непрерывная переработка материалов продолжалась в течение всего дня. За это время, Линь Дун ни разу не закрыл глаза. После тренировки до такого уровня, даже 10 дней без сна для него не было ничем особенным. Его сильного тела было достаточно, чтобы справиться с усталостью, которую чувствовали обычные люди. На вторую ночь, последний материал был расплавлен в жидкость и приклеился к древней небесной чешуйчатой алебарде. Сейчас, древняя алебарда казалась немного разноцветной и значительно отличалась от первоначально алого цвета. Каждая часть имела различный цвет, и это произошло потому, что переработка пока еще не была завершена. Фух! После того, как последний материал был переработан, гроссмейстер Чен облегченно вздохнул. Он посмотрел на Линь Дуна и небрежно сказал: «Я отдохну перед началом последнего шага. На этом шаге, я смешаю различные характеристики этих редких материалов в алебарде. Если мне удастся, твоя алебарда станет духовным сокровищем высокого класса, но если слияние не удастся, первоначальная структура будет разрушена, и алебарды не станет». Услышав эти слова, сердце Линь Дуна сжалось, и он сильно кивнул головой. Сказав это, гроссмейстер Чен закрыл глаза и, проведя 5 часов в таком состоянии, он открыл глаза. Сейчас его ментальная энергия в основном восстановилась. Выражение его лица стало серьезным, после чего он открыл рот, и очень мощная ментальная энергия хлынула, окутывая разноцветную алебарду. Бум-бум. Волны тепла распространялись в зале. Эти волны были очень странными, они явно не испускали ощущения сильного жара, но заставляли чувствовать человека, как будто он был в печи. Ментальная энергия хлынула из дворца Нивань-Линь-Дуна и полностью покрыла его тело, рассеивая необычные волны тепла. Его непоколебимый взгляд был зафиксирован на древней алебарде, которая была окутана бушующим пламенем ментальной энергии. Он знал, что это был самый ответственный момент. Скрип. Столкнувшись с огнем ментальной энергии, который вдруг стал более ожесточенным, чем раньше, клочки зеленого дыма начали расти из древней алебарды. Многочисленные жидкости, которые прилипли к поверхности алебарды, начали кипеть, и под огнем ментальной энергии постоянно вливались внутрь алебарды. БЗЗ. Когда металлические материалы вторглись в алебарду, баланс между ними, казалось, был нарушен. Алебарда судорожно дрогнула, испуская гудящий звук. Лучи ослепительного света вырвались из алебарды, и грозный свет яростно выстрелил в сторону зала, будучи наполненной тиранической разрушительной силой. ХМПФ. Почувствовав сопротивление древней алебарды, гроссмейстер Чен фыркнул. Порция мощной ментальной энергии рванула вперед, превращаясь в тюрьму ментальной энергии, которая ограничила площадь в десяток метров вокруг алебарды. Когда лучи выстрелили в тюрьму ментальной энергии, они вызвали рябь, которая быстро рассеялась. «Тебе лучше сплавиться». Выражение гроссмейстера Чена стало серьезным, и после этого его рука вдруг сжалась, и огонь ментальной энергии вокруг алебарды резко сжался. ЦЧ. Когда огонь ментальной энергии резко сжался, вся жидкость на алебарде вошла в нее. Сверкающий луч мгновенно выстрелил из алебарды, проникая через тюрьму ментальной энергии и оставляя глубокую черную дыру в полу. Такое тираническое духовное сокровище. Увидев это, удивление промелькнуло в глазах гроссмейстера Чена. После этого его рука сжалась в воздухе, и невидимая огромная рука ментальной энергии крепко схватила древнюю алебарду, которая испускала сверкающий свет. Линь Дун был очень нервным, когда смотрел на сопротивляющуюся алебарду в руке гроссмейстера Чена. Он слабо мог видеть, что когда свет распространился, форма алебарды, казалось, претерпела малейшие изменения, а ее грозная аура стала более плотной. БЗЗ БЗЗ. Гудящий звук бесконечно испускался древней алебардой. Затем, этого гудящий звук, казалось, постепенно превратился в очень низкий и уникальный рев дракона. Этот рев, раздавшийся в зале, заставил Линь Дуна и гроссмейстера Чена поменяться в лице. Первый был приятно удивлен, в то время как последний был в шоке. Он явно не ожидал, что алебарда на самом деле может испускать легендарный рев мифологического зверя. Вжух. Пока гроссмейстер Чен был в шоке, свет на алебарде стал еще ярче и взорвал огромную руку ментальной энергии. Очень грозный свет вылетел вперед, разбив потолок зала на куски. «Иди сюда!» Линь Дун торопливо поманил, и сверкающий луч света полетел, после чего послушно появился в его руке. Линь Дун схватил алебарду и сильно стукнул по полу. Свет на ней медленно ослаб, и когда Линь Дун смотрел на алебарду, потрясенный взгляд появился в его глазах. По сравнению с прошлым, обновленная древняя небесная чешуйчатая алебарда теперь стала длиннее, и крошечные чешуйки на ее теле теперь стали более тяжелыми и приняли темно-золотой свет. Однако, то, что заставило зрачки Линь Дуна сузиться, это расположение чешуек, которые слегка сформировали форму дракона и выглядели очень мистично. На кончике алебарды два острия разошлись под углами влево и вправо. Казалось, холодный свет мерцал между ними, придавая зловещий и кровожадный вид, как у пасти огромного дракона, который может проглотить весь мир. Этот внешний вид на самом деле был удивительным. Отлично. Линь Дун ласкал алебарду с восхищением, и восторг плескался в его глазах. Сейчас древняя небесная чешуйчатая алебарда была в несколько раз сильнее, чем раньше. Согласно предположению Линь Дуна, даже по сравнению с золотым копьем великого Ло Ван Яня, древняя небесная чешуйчатая алебарда не уступала. Действительно великолепное духовное сокровище. Пока Линь Дун любовно возился в алебарды, плотно закрытая дверь внезапно распахнулась. Фигура вошла, страстно глядя на алебарду в руках Линь Дуна, в то время как интенсивная жадность кружилась в его глазах. Человек, который внезапно ворвался, заставил Линь Дуна и гроссмейстера Чена поменяться в лице. Бросив свои взгляды, их выражения потемнели. Хуа Цзун. Смотря на внезапно ворвавшегося человека, выражение Линь Дуна слегка затонуло. Этим человеком на самом деле оказался Хуа Цзун из культа жуткой марионетки. Глава 247. Осложнение. Смотря на Хуа Цзуна, который внезапно ворвался, глаза Линь Дуна потемнели. Однако, Прежде чем он смог сказать, гроссмейстер Чен сердито крикнул: «Хуа Цзун, ты не знаешь правил, это моя башня тысячи сокровищ, и она не принадлежит вашему культу жуткой марионетки». Услышав разъяренные слова гроссмейстера Чена, Хуа Цзун просто рассмеялся. Затем, без следа искренности, он сложил руки перед гроссмейстером Чином, после чего улыбнулся и сказал: «Ха-ха, мои извинения, я услышал громкий шум и не смог подавить любопытство. Поэтому я вторгся в ваше здание. Я надеюсь, что гроссмейстер Чен сможет понять». В отношении его неискренних слов гроссмейстер Чен дымился от ярости. Затем он холодно сказал: «Пожалуйста, уходи. В будущем, если ты нарушишь правила башни тысячи сокровищ, даже если твой отец старейшина культа жуткой марионетки, я внесу тебя в черный список». Гроссмейстер Чен был очень возмущен действиями Хуа Цзуна. Если бы не тот факт, что последний имел необычное происхождение, он бы ударил его. Тем не менее, сейчас его положение было едва ли лучше. Что касается отношения гроссмейстера Чена, Хуа Цзун рассмеялся, не возражая против этого. Затем он пылко посмотрел на древнюю небесную чешуйчатую алебарду в руках Линь Дуна. Глубоко в его глазах был спрятан жадный блеск. Наконец, он сцепил руки перед двумя, после чего медленно вышел. Бах! Увидев, что Хуа Цзун вышел, гроссмейстер Чен взмахнул рукавом, и дверь плотно закрылась. Смотря на закрытую дверь, глаза Линь Дуна мягко мерцали. Он не ожидал, что Хуа Цзун осмелится ворваться в это место. Кроме того, исходя из жадного блеска в глазах последнего, он знал, что определенно столкнется с некоторыми проблемами. «Твоя алебарда успешно обновлена. Эта сделка завершена». Гроссмейстер Чен повернулся и посмотрел на Линь Дуна, после чего небрежно сказал: «Кроме того, я должен предупредить тебя. Покинь великий марионеточный город как можно скорее». Линь Дун мягко кивнул головой, после чего сложил руки и поблагодарил гроссмейстера Чена. Затем он спрятал алебарду в цанькунь-мешок, после чего повернулся и ушел. Обычно, когда обрабатывается духовное сокровище, башня тысячи сокровищ будет запрещать любому входить, чтобы избежать привлечения внимания других. Однако, на этот раз, Хуа Цзун силой ворвался. Поэтому башня тысячи сокровищ должна быть ответственной. Если бы это был обычный человек, который вломился, башня тысячи сокровищ сделала бы из него пример. Однако, Хуа Цзун не был обычным человеком. Он не только был хранителем культа жуткой марионетки, но и его отец был старейшиной культа. Таким образом, он обладал огромным влиянием, и даже башня тысячи сокровищ не могла позволить себе обидеть его. Следовательно, этот вопрос должен быть решен Линь Дуном. Смотря на спину Линь Дуна, гроссмейстер Чен тихо вздохнул. Хотя он был крайне возмущен действиями Хуа Цзуна, у него были связаны руки. В конце концов, происхождение последнего было слишком подавляющим. Лицо Линь Дуна было спокойным, когда он вышел из большого зала. Когда он шел по коридорам и дошел до конца, он ожидаемо увидел несколько фигур, стоящих там на страже. Одним из них был Хуа Цзун. Когда Линь Дун увидел Хуа Цзуна, улыбка появилась на женоподобном лице последнего. Затем он повел с собой двух подчиненных, после чего быстро подошел и сказал с улыбкой: «Мой друг, говорят, что необходимо провести бой, чтобы узнать друг друга. Я должен признать, что наше маленькое состязание на аукционе было довольно удовлетворительным. Меня зовут Хуа Цзун, я хранитель культа жуткой марионетки в великом марионеточном городе. Могу я узнать ваше имя?» «Лунь Дун». Линь Дун посмотрел на этого парня, который имел фальшивую улыбку на лице, после чего спокойно ответил. Несмотря на то, что он снял бамбуковую шляпу, Хуа Цзун смог узнать его с помощью других средств. «Ха-ха, так значит вы брат Линь Дун». Хуа Цзун улыбнулся, после чего его глаза сконцентрировались на теле Линь Дуна. С улыбкой он сказал: «Молитвенный коврик духовного накопления должен иметь довольно много замечательных свойств. Однако, так как брат Линь Дун заинтересован в нем, я, естественно, не собираюсь похищать его. Ранее, я случайно увидел, что брат Линь Дун усовершенствовал довольно грозное оружие. Ха-ха, сейчас у меня нет оружия. Если брат Линь Дун готов расстаться с ним, я уверен, что смогу дать удовлетворительную цену». Услышав его слова, выражение Линь Дуна не изменилось. Он ожидал эти слова. Сразу же он небрежно ответил: «Я не продаю. Пацан, это благословение, что молодой мастер хочет купить что-то у тебя. Цени его доброту». Услышав ответ Линь Дуна, страшный мужчина средних лет, стоящий рядом с Хуацзуном, мгновенно холодно усмехнулся. «Эй, Хуасань, будь вежлив». Брат Линь Дун все еще обдумывает, улыбка на женоподобном лице Хуацзуна усилилась, после чего он ответил мужчине средних лет. «Я прав, брат Линь Дун», сказав, он снова посмотрел на Линь Дуна, однако улыбка на его лице чувствовалась угрожающим ножом. Линь Дун смотрел на Хуацзуна. Сейчас этот парень перед ним казался улыбающимся ядовитым питоном, и это заставило его чувствовать себя крайне неудобно и противно. «Так как вы действительно хотите купить мое оружие, тогда ладно, я дам вам сниженную цену, 3 млн пилюль чистой юань». Смотря на Хуацзуна, улыбка появилась на лице Линь Дуна, после чего он сказал. Услышав слова Линь Дуна, оттенок шока мелькнул в глазах Хуацзуна. Однако, до того, как шок смог распространиться на его лицо, улыбка на его лице замерла. 3 млн пилюль чистой юань. Два мужчины, стоящих рядом с Хуацзуном, также были в шоке от этой цены и смотрели на Линь Дуна как на сумасшедшего. 3 млн пилюль чистой юань. Этой суммы было достаточно, чтобы купить земные духовные сокровища и духовные сокровища стадии создания. Ха-ха, кажется, брат Линь Дун не хочет дружить со мной. Улыбка на лице Хуацзуна застыла, после чего она постепенно угасла. Холодное намерение было скрыто в его небрежном смехе. В конце концов, все знали, что Линь Дун дурачится с ним, прося такую неимоверную цену. «Если вы думаете, что это слишком дорого, то забудьте об этом». Линь Дун замахал руками, смотря на выражение Хуацзуна, застывшее на лице. Он почувствовал некоторое удовлетворение. В конце концов, ему действительно не нравился этот парень. Сказав это, он отступил, после чего попытался обойти Хуацзуна. Однако, холодный блеск мелькнул в глазах последнего, и два человека рядом с ним сразу шагнули. С холодным блеском в глазах, волны ледяной ментальной энергии вышли из их тел. «И что теперь? Вы собираетесь ограбить меня?» Увидев эту ситуацию, глаза Линь Дуна мерцали, и он холодно усмехнулся. «Брат Линь Дун, я не хочу усложнять этот вопрос. В конце концов, кто не хочет иметь дополнительного друга вместо врага? Как насчет этого, я предложу вам 150 тысяч пилюль чистой юань, чтобы купить вашу алебарду. Кроме того, в будущем, если у вас возникнут проблемы в великом марионеточном городе, вы можете рассчитывать на меня». Хуацзун положил руки за спину и небрежно сказал. 150 тысяч пилюль чистой юань. Линь Дун усмехнулся. Этот парень действительно мошенник. Даже если бы древняя небесная чешуйчатая алебарду была продана с аукциона, она, определенно, принесла бы гораздо более высокую цену. «Я не заинтересован». Небрежно ответив, Линь Дун решил игнорировать этого парня. Когда он сделал еще один шаг вперед, два мужчины средних лет холодно фыркнули. Они были как две гигантских стены, наполненные мощной ментальной энергией, и яростно бросились. Однако, даже сталкиваясь с их сильной атакой, Линь Дун не собирался отступать. С холодным блеском в глазах, очень порочная ударная волна ментальной энергии хлынула из его дворца Нивань. Бум! Три их тела мощно столкнулись, после чего крошечная ударная волна ментальной энергии возникла в эпицентре. Затем, окружающая толпа была ошеломлена, когда они увидели, как два мускулистых мужчины средних лет сдулись. Затем, они ударились о землю, оставляя след в несколько десятков метров, после чего столкнулись со столбом внутри большого зала. Линь Дун был спокоен, и его рука мягко отряхнула одежду. В этом столкновении его тело почти не двигалось. Хотя их ментальная энергия была довольно грозной, они не могли сравниться с Линь Дуном. Кроме того, в отношении физической силы, после того, как Линь Дун освоил бронзовое громовое тело и трансформацию дьявольской обезьяны, одного его шлепка было достаточно, чтобы эти двое пролетели дальше мили. Ментальная энергия, увидев, что двое его подчиненных были легко сдуты, оттенок шока промелькнул в глазах Хуацзуна. Затем, он несколько странно посмотрел на Линь Дуна, после чего сказал: «Ох, так ты также мастер символов». Линь Дун взглянул на него, после чего проигнорировал и сразу собрался выйти из башни тысячи сокровищ. Увидев действия Линь Дуна, лицо Хуацзуна потемнело. Его руки яростно вытянулись, и мощная ментальная энергия превратилась в гигантскую руку и попыталась схватить голову Линь Дуна. Бах! Увидев приближающуюся гигантскую руку ментальной энергии, глаза Линь Дуна заблестели, и грозная ментальная энергия хлынула из его дворца Нивань и столкнулась с гигантской рукой. Сразу же мощная ударная волна ментальной энергии изверглась, заставляя некоторых зрителей поспешно отступить. «Ты действительно способный». Увидев, что Линь Дун легко отклонил атаку ментальной энергии, Хуа Цзун холодно фыркнул. Однако, когда он собирался снова сделать свой ход, раздался холодный рев. «Хуа Цзун, это моя башня тысячи сокровищ. Если ты снова осмелишься создавать беспорядки, я изгоню тебя». Линь Дун склонил голову и увидел, что человек, который кричал, действительно был гроссмейстер Чен. «Ха-ха, раз гроссмейстер Чен говорит, Хуа Цзун, естественно, учтет ваши пожелания». Хуа Цзун небрежно улыбнулся и не стал снова атаковать. В конце концов, гроссмейстер Чен имел довольно солидную репутацию в великом марионеточном городе. Таким образом, будет нецелесообразно обижать его. Сразу же он махнул рукой двоим подчиненным и вышел из башни тысячи сокровищ. Однако, когда он проходил мимо Линь Дуна, его шаги мягко остановились, после чего тихий голос вошел в уши последнего. «Если вы измените свое мнение, не стесняйтесь искать меня. Я искренне надеюсь предотвратить возникновение худшего исхода. Тем не менее, если кто-то не понимает, возможно, мой культ жуткой марионетки будет заинтересован в вашем трупе». Смотря на Хуа Цзуна, который прошел мимо него, взгляд Линь Дуна стал холодным. Глава 248. Секрет молитвенного коврика. Когда Хуа Цзун ушел, люди, окружающие вестибюль, и пришедшие посмотреть на беспорядки, также разошлись. Однако, прежде чем они разошлись, взгляды, с которыми они смотрели на Линь Дуна, были наполнены небольшой жалостью. Оскорбление Хуа Цзуна в великом марионеточном городе не было шуткой, не стоит судить его по его молодому возрасту, за эти годы многие люди умерли от его рук. В конце концов, он мог считаться тираном в великом марионеточном городе. Выражение Линь Дуна было спокойным и не было затронуто окружающими взглядами. Его мышление было очень четким. Теперь, когда он был вне семьи, сам по себе, независимо от того, насколько мощным был культ жуткой марионетки, он может убежать, если не удастся победить их. Великая пустынная провинция была огромной, как культ жуткой марионетки может прочесать дюйм за дюймом, чтобы найти его. «Малыш, ты должен быть осторожным, никто не может помочь тебе с этим. Однако, позволь дать совет, будет лучше покинуть великий марионеточный город как можно скорее». Хуа Цзун не слишком терпелив и жаден по своей природе. Он будет использовать любые средства, чтобы получить все, о чем мечтает, поэтому, быстро покинуть это место, будет гораздо безопаснее. «Доля тебя, гроссмейстер Чен подошел к Линь Дуну и предупредил его безразличным тоном. Большое спасибо, гроссмейстер». Линь Дун слегка улыбнулся, вежливо сцепив руки в сторону гроссмейстера Чена. Естественно, он не надеялся, что последний действительно будет иметь возможность вмешаться и поможет решить ему эту проблему. В конце концов, они были посторонними друг другу, и тот факт, что гроссмейстер Чен предупредил его, уже неплохо. Поэтому, сцепив руки в знак благодарности, Линь Дун вышел из башни тысячи сокровищ. Когда он стоял на входе, задумчивое выражение было на его лице. Независимо от того, что Гон был один, ему все-таки стоит быть осторожным. Теперь, когда он обидел Хуа Цзуна, он не должен задерживаться надолго в великом марионеточном городе. Конечно, Линь Дун не сразу уйдет. Слова Хуа Цзуна ранее явно была направлены, чтобы Линь Дун понял несоответствие между ними и, следовательно, заставить его взять инициативу и передать древнюю небесную чешуйчатую алебарду. Несмотря на то, что Линь Дун видел, что Хуа Цзун бредил, он мог бы воспользоваться этим и оптимизировать свое состояние. Например, разобраться с молитвенным ковриком духовного накопления, который он получил с аукциона. Если он сможет получить некоторую выгоду от него, даже если Хуа Цзун сделает шаг, Линь Дун будет иметь больше карт, чтобы выиграть. Когда эти мысли промелькнули в голове Линь Дуна, он больше не колебался и, не откладывая, направился к гостинице, в которой остановился. По пути он чувствовал наблюдающие взгляды из скрытых мест. Он знал, что они должны быть шпионами, организованными Хуа Цзуном. Учитывая его статус в великом марионеточном городе, каждый малейший вопрос будет сообщен ему, и именно поэтому он считал, что Линь Дун не сможет скрыться от его рук. Линь Дун не возражал против наблюдения и прямо вернулся в гостиницу, после чего плотно закрыл за собой дверь. Недолго думая, он сел на кровать, и легким движением руки старый желтый молитвенный коврик появился перед ним, после чего он холодно фыркнул. «Ладно, пришло время увидеть, что ты умеешь. Если эта вещь, купленная за 100 тысяч пилюль чистой юань, не имеет ни малейшей пользы. Посмотрим, как ты возместишь мне». Маленький куница неспешно вылетел из каменного талисмана, после чего стал на молитвенный коврик. Его маленькие когти почесали его лицо, после чего он сухо кашлянул. «Давай посмотрим вместе». Линь Дун закатил глаза, игнорируя маленького куницу, после чего сосредоточил взгляд на молитвенном коврике. Тот был желтого цвета и выглядел, как будто имел некоторую историю. Нити холодной энергии вытекали из молитвенного коврика, и этот вид энергии не имел никакой реакции на Юань силу, но когда ее касалась ментальная энергия, чувствовалось, как будто погружаешься в ледяную воду, в результате чего его сознание чувствовало освежающий холод. Тем не менее, кроме этого Линь Дун не обнаружил никакого использования, что заставляло его выражение потемнеть. Действительно ли он потратил 100 тысяч пилюль чистой юань, чтобы купить эту сломанную вещь? «Попробуй использовать ментальную энергию, чтобы получить доступ к нему», — предложил маленький куница. «Это бесполезно, я понятия не имею, из чего сделан этот молитвенный коврик, но ментальная энергия не может войти в него», — небрежно ответил Линь Дун. Маленький куница был немного раздосадован и почесал свою шерсть. Он чувствовал небольшую неловкость, когда смотрел на символы на молитвенном коврике, которые даже по его мнению были очень сложными и загадочными. Маленький куница понял, что если бы не его подстрекательство, Линь Дун не потратил бы 100 тысяч пилюль чистой юань, чтобы купить предмет с неизвестными возможностями. «Как насчет того, чтобы использовать огонь и поджечь его на некоторое время?» Маленький куница предложил довольно тухлую идею. В ответ на это, Линь Дун смотрел на него некоторое время, после чего сказал спокойным голосом: «Ты заплатишь, если он сгорит». Маленький куница беспомощно развел когтями. Он также был беден, на самом деле, даже беднее, чем Линь Дун. Проклятие! Увидев, что этот парень узнал такой жест, Линь Дун не мог не засмеяться. В конечном счете, он взял свечу со стола и очень осторожно поместил ее под молитвенный коврик. Однако, даже под пламенем, молитвенный коврик не показывал признака горения, но в то же время не появилось никакого особого явления. Очевидно, использовать огонь, чтобы сжечь его, будет бесполезно. «Разве ты не говорил, что есть что-то в молитвенном коврике?» Увидев это, Линь Дун несколько упрямо спросил. «Это на самом деле чувствуется, но он похож на запертый сундук с сокровищами. Даже если я знаю, что есть сокровище внутри, мы не можем открыть его», — маленький куница беспомощно ответил. Услышав это, Линь Дун был немного разочарован. Этот проклятый молитвенный коврик, казалось, ничто не может войти в него, огонь не работает, и даже разорвать на части не удается. Какой толк знать, что он немного особенный? Ты можешь возиться с ним, пока я тренируюсь. Мы покинем великий марионеточный город завтра, я боюсь, что мы не можем долго оставаться в этом месте. Потратив некоторые усилия на молитвенный коврик духовного накопления, Линь Дун решил сдаться. Сейчас был враг, следящий за ним, и ему нужно было убедиться, что его состояние будет хорошим, поэтому он не мог тратить слишком много время на эти бесполезные действия. «Хорошо». Маленький куница кивнул головой и нахмурился, наблюдая за молитвенным ковриком, в надежде разгадать этот странный объект. В то же время, Линь Дун закрыл глаза и начал свою ежедневную тренировку. Когда Линь Дун вошел в режим совершенствования, в комнате стало тихо. Маленький куница, казалось, был увлечен этим молитвенным ковриком и непосредственно сидел на нем. В то же время его взгляд непрерывно исследовал сложные символы в надежде найти специальные эффекты и использование этих символов. В мгновение ока, ночь незаметно прошла в этой безмолвной ситуации, в то время как огромный город снова заполнился шумом. Когда Линь Дун вышел из своего состояния совершенствования, он увидел красные глаза маленького куницы и опешил, после чего поспешно спросил с осторожностью: «Ты в порядке?» Сейчас глаза маленького куницы были красными, когда он непоколебимо смотрел на странный молитвенный коврик. Похоже, он не закрывал глаза в течение ночи. Маленький куница не обратил внимания на вопрос Линь Дуна. Его взгляд был устремлен на молитвенный коврик, как будто его разум застрял внутри коврика. Даже его дыхание было немного ускорившимся. Линь Дун был немного напуган состоянием маленького куницы. С тех пор, как он узнал его, это был первый раз, когда Линь Дун видел такой внешний вид у маленького куницы, который любил называть себя дедушкой куницы и упоминать свое необычное происхождение. Однако, хотя он был немного обеспокоен текущим состоянием маленького куницы, Линь Дун не стал опрометчиво беспокоить его, и вместо этого молча ждал рядом, с сильным беспокойством в глазах. Он действительно воспринимал этого парня, с которым жил больше года, как друга. Под озабоченным взглядом Линь Дуна, маленький куница смотрел на молитвенный коврик, и его тело было полностью неподвижным. Примерно через полчаса он поднял голову, и красные глаза с волнением смотрели на Линь Дуна, после чего он рассмеялся. «Дедушка куница говорил, что это сокровище, но ты до сих пор не верил в это. Ты разгадал?» Линь Дун опешил, услышав это, после чего поспешно спросил. «С дедушкой куницы, работающим над этим, как это может быть что-то, что я не смогу решить?» Маленький куница гордо ответил. «Как я могу использовать эту вещь?» Линь Дун очень осторожно поинтересовался. «Малыш, возьми молитвенный коврик и влей как юань силу, так и ментальную энергию. Запомни, что тебе нужно влить две эти энергии, в то же время, сохраняя баланс между ними». Маленький куница ткнул когтем, посылая молитвенный коврик в сторону Линь Дуна, и объяснил. «Да», приняв молитвенный коврик, Линь Дун немного сомневался. Это был первый раз, когда он сталкивался с таким странным методом, однако он не медлил, и его руки схватили молитвенный коврик. С движением сознания, юань сила и ментальная энергия одновременно влились в молитвенный коврик. Хлоп. Когда две энергии влились, свет блеснул на молитвенном коврике, после чего исчез с хлопающим звуком. Это. Увидев это, Линь Дун был ошеломлен. «Дурак, я же говорил тебе, что нужно сохранить баланс между двумя энергиями. Отправив их, когда одна сильнее, а другая слабее, как ты можешь называть это балансом?» Маленький куница закатил глаза и отругал его, увидев это. «Управлять балансом, проще сказать, чем сделать беспомощно», сказал Линь Дун. «В любом случае, если ты не сможешь достичь баланса, у тебя не будет никакого способа открыть тайну молитвенного коврика», маленький куница нетерпеливо убеждал. «Баланс действительно был сущностью мира. Это лишь на словах легко им управлять, но это был единственный способ». В ответ на это, Линь Дун мог только горько рассмеяться и еще раз попытаться контролировать баланс. Маленький куница трудился над молитвенным ковриком всю ночь, и он не может сдаться так легко. Надо сказать, что поддерживать баланс между двумя силами было непросто. После десятка провалов, выражение Линь Дуна стало очень сконцентрированным. Обычно он был очень упорным, и он не будет легко сдаваться. Следовательно, Линь Дун провел весь день с молитвенным ковриком. Две энергии неустанно вливались в молитвенный коврик, и когда Линь Дун бесконечно вливал их, он постепенно начал понимать это так называемое чувство баланса. В конце концов, практика ведет к совершенству. После провала сотен и тысяч раз, можно понять, какой путь взять. Хлоп. Смотря на еще одно свечение от молитвенного коврика, мелькнувшее и исчезнувшее в небытие, Линь Дун не был разочарован. Он поднял руки, чтобы снова влить энергию, и его разум двигался, после чего юань сила и ментальная энергия влились в молитвенный коврик. Хлоп. Свет снова блеснул на молитвенном коврике. Однако, когда Линь Дун думал, что ему не удалось, и готовился к следующей попытке, свет на молитвенном коврике стал ярче, после чего странные волны, заставляющие волосы встать дыбом, медленно распространились от света. Глава 249. Энергия юань сущности. Свечение было на молитвенном коврике, в то время как заставляющие трепетать сердце вибрации медленно распространялись. Затем из центра молитвенного коврика сформировался необычный смешанный источник энергии размером с кулак. Что это? Линь Дун тупо пялился на смешанный источник энергии, который появился в центре молитвенного коврика. Сейчас он был полностью растерян. Он не ожидал, что такой объект появился, после того, как его юань сила и ментальная энергия идеально сбалансируются в молитвенном коврике. Это сплавленная сила. Маленький куница смотрел на необычный источник энергии, после чего взволнованно воскликнул. «Черт, этот молитвенный коврик действительно невероятный. Он на самом деле способен сплавлять юань силу и ментальную энергию. Даже на своем пике я не мог совершить такой подвиг. Кто именно создал этот молитвенный коврик? Он действительно совершил такой подвиг. Сплавленный источник энергии очень мощный?» – осторожно спросил Линь Дун. «Чрезвычайно мощный». Маленький куница торжественно кивнул головой и сказал. «Большинство людей не способны идеально сплавить две эти энергии вместе. Те, кто может это сделать, несомненно, топ-элита. Сейчас, основываясь на твоей силе, мощь сплавленной энергии ограничена. Однако, если ты сможешь правильно ее использовать, Ее мощь будет превосходить даже финальную технику небесной чешуйчатой алебарды. Услышав эти слова, оттенок шока мелькнул в глазах Линь Дуна. Похоже, слияние было не таким простым, как обычное дополнение. Внутри молитвенного коврика духовного накопления должно быть очень сложное магическое образование, которое поможет тебе соединить два вида энергии. К сожалению, мы не можем узнать секреты этого образования. В противном случае, если бы ты смог изучить и понять его, возможно, ты бы смог соединить две различных энергии в своем теле. В то же время, ты бы не имел равных под небесами. Глаза маленького куницы были взволнованными. Очевидно, он не ожидал, что такой мощный элемент будет скрыт внутри этого маленького молитвенного коврика. Кроме того, на своем пике он пытался соединить два вида энергии вместе. Однако, в конце концов, он не смог сделать этого. Таким образом, это свидетельствовало о том, насколько сложным было слияние. Линь Дун спокойно кивнул головой, после чего протянул ладонь и мягко схватил эту необычную энергию, которая парила над молитвенным ковриком. Хотя этот источник энергии был не очень сильным, вибрации, которые он испускал, не позволяли недооценивать его. Смешанный источник энергии парил над ладонью Линь Дуна. Поскольку этот источник энергии был слит из его ментальной энергии и юань силы, он не сопротивлялся командам Линь Дуна. Так как эта необычная энергия сплавлена из ментальной энергии и юань силы, давай назовем ее энергией юань сущности. Линь Дун играл с этим смешанным источником энергии в руке, после чего улыбнулся и нажал ладонью по столу. Сразу же мягкий хлопающий звук раздался, и твердый деревянный стол разорвался на куски. Такая разрушительная сила. Увидев это, улыбка на лице Линь Дуна стала шире. Даже если элемент, скрытый внутри молитвенного коврика, не был боевым искусством, как он ожидал, эта способность слияния далеко превзошла любой предмет, о котором он мог мечтать. Разрушительный потенциал энергии юань сущности намного превосходил юань силу или ментальную энергию. Однако, даже если эта вещь была очень мощной, она требовала значительного количества юань силы и ментальной энергии. Ранее, Линь Дун влил значительное количество юань силы и ментальной энергии. Однако, энергия юань сущности, которая была слита, была лишь размером с кулак. Малыш, дедушка куница никогда не ошибается. Если взять этот молитвенный коврик, не обращая внимания на практиков стадии создания, даже практики стадии нирваны будут бороться за него. Несколько миллионов пилюль чистой юань по-прежнему будет дешевой ценой. Маленький куница задиристо сказал, основываясь на выражении его лица, было очевидно, что он очень гордился. Великолепное зрение. Линь Дун поднял палец и великодушно похвалил маленького куницу. Несмотря на то, что он не знал точно, насколько ценна способность сплавлять, он сделал вывод, что она была довольно пугающей. На самом деле, 100 тысяч пилюль чистой юань были мелочью. Сейчас пришло время уйти. Хуа Цзун не получил никаких вестей в течение целого дня. Он должен скоро потерять терпение. Потянувшись, Линь Дун встал и торжественно сказал. В великом марионеточном городе было несколько элитных практиков из культа жуткой марионетки. Поэтому, было опасно оставаться здесь, и было лучше поскорее покинуть это место. В конце концов, момент, когда печать на древней скрижали ослабнет, приближается. Поэтому, было бы хорошо использовать это время и потренироваться снаружи. Приняв решение, он больше не думал долго и сильно ударил ладонью. Сразу же огонек, который лежал на его кровати, как маленький котенок, бросился вперед и забрался к нему на руки. Затем маленький куница превратился в радужную вспышку и вернулся в каменный талисман. Немного убрав предметы в комнате, Линь Дун сразу вышел из гостиницы. Однако, когда он покинул гостиницу, бамбуковая шляпа была не его голове. Затем он направился прочь из великого марионеточного города. По пути Линь Дун не встретил никакого сопротивления и успешно покинул город. Однако Линь Дун не радовался этому факту. Вместо этого он мягко нахмурился. Он понимал, что со статусом Хуа Цзуна в великом марионеточном городе будет очень легко для него, чтобы контролировать человека в городе. Возможно, сразу после того, как он покинул гостиницу, он уже был обнаружен шпионом. Однако, то, что озадачило Линь Дуна, это почему Хуа Цзун не остановил его в городе. В конце концов, великий марионеточный город был его штаб-квартирой, и он будет иметь гораздо больше шансов на победу, если сделает свой ход там. С этими сомнениями, Линь Дун стал более осторожным. Когда он смотрел на огромную дорогу перед собой, он вдруг вильнул, и бросился в густой лес, слева от него, после чего увеличил скорость. Как черная тень, он продвигался по лесу. Это путешествие длилось несколько минут, после чего холодный ветер вдруг подул в голову Линь Дуна, в результате чего его шаги сразу остановились. Его тело было как пружина, когда он отскочил на несколько метров назад. Вжух-вжух. Когда Линь Дун отскочил, стрелы, наполненные кровавым запахом, молниеносно вылетели к нему из густого леса, после чего яростно ударили в том месте, где он ранее стоял. Эти стрелы глубоко вошли в землю, и их оперение непрерывно вибрировало. Столкнувшись с этой внезапной подлой атакой, взгляд Линь Дуна стал темным. Похоже, Хуа Цзун не намерен позволить ему легко уйти. «Эх, брат Линь Дун, ваше решение действительно разочаровало меня». Когда взгляд Линь Дуна стал холодным, деревья перед ним начали дрожать, после чего появился десяток фигур. Одни из них был немного разочарован, когда смотрел на Линь Дуна и тихо вздохнул. «Хуа Цзун». Линь Дун смотрел на этого человека, после чего его взгляд стал более темным. Затем, его взгляд скользнул по десятку человек перед ним, и его зрачки сузились. Это потому, что он обнаружил, что среди подручных, которых привел Хуа Цзун, был практик начальной стадии создания формы, и два практика продвинутой стадии создания формы. В дополнение к собственной силе Хуа Цзуна, этот состав был по-настоящему пугающим. Похоже, Хуа Цзун действительно хочет получить его древнюю небесную чешуйчатую алебарду. Иначе, он бы не побеспокоился призвать так много элитных практиков. Столкнувшись с этим составом, даже Линь Дун чувствовал некоторую тревогу. Более того, он знал, что была довольно мощная символьная марионетка у Хуа Цзуна. Поэтому, если они нападут на него вместе, будет довольно трудно убежать. «Пфф, этот пацан действительно думает, что может легко уйти от хранителя Хуа Цзуна. Единственная причина, почему мы не нападали на тебя в городе, потому, что были обеспокоены, что Великая Дьявольская Секта или Боевой Альянс вмешаются. В противном случае, ты бы даже не мечтал о том, чтобы шагнуть из города». Один из практиков продвинутой стадии создания формы, с изогнутым орлиным носом, пугающе смотрел на Линь Дуна и усмехнулся. «Пацан, будет лучше для тебя, чтобы сдаться прямо сейчас, иначе ты наверняка пострадаешь. Основываясь на твоей силе, будет невозможно для тебя, чтобы уйти от нас». Другой практик начальной стадии создания формы холодно усмехнулся. Лицо Линь Дуна было серьезным, и отблеск мелькнул в его глазах. Затем он повернулся, чтобы бежать. «Брат Линь Дун, хотя я разочарован твоим решением, позволь дать тебе еще один шанс. Отдай молитвенный коврик и алебарду, и будь моим рабов один год. Тогда, я дам тебе жить. Что скажешь?» Хуа Цзун смотрел прямо на Линь Дуна с садистским блеском в глазах, как кот, мучающий мышь. Очевидно, он был абсолютно уверен в своей команде. Кроме того, Линь Дун был лишь на начальной стадии создания формы. Даже если бы он был на начальной стадии создания ци, ему было бы трудно ускользнуть. «Ладно, что касается издевок Хуа Цзуна», Линь Дун вдруг улыбнулся и ответил. Раз так, услышав его ответ, глаза Хуа Цзуна блеснули, и его голос внезапно похолодел. «Сделайте это, убейте его сейчас». Очевидно, Хуа Цзун немного понимал личность Линь Дуна. Поэтому он знал, что Линь Дун просто дразнит его своим ответом. Он не дал никакой возможности Линь Дуну возразить, после чего махнул рукой и приказал. В его голосу было плотное убийственное намерение.